Глава 21. «С императором я увижусь», — кивнул я. На это я и рассчитывал. Хотя причина, по которой он решил отдалить от себя свою шпионку, мне не ясна. Она ведь уже не один год докладывает ему обо всем, что происходит в семье Владыкиных. Что-то тут нечисто. «Как давно ты догадался, что я делюсь с императором информацией?» — спрятав взгляд, спросила мать. «Делюсь. Интересная формулировка. Неважно, как давно мне об этом известно. Но теперь, когда этот секрет уже раскрыт, я бы хотел, чтобы ты говорила со мной откровенно», — произнес я. «Сейчас я глава рода, вместо отца. Поэтому отвечай на вопросы честно. Хорошо?» «Хорошо», — закивала мать. «Как скажешь, Константин». «Отлично. Тогда первый и самый главный вопрос. Зачем ты вообще начала эту двойную игру с императором?» — спросил я. «Я уже слышал про Романа и про то, что ты хотела помочь ему устроиться в бюро. С этим мне все понятно. Но ведь это не единственная причина». По выражению ее лица я сразу понял, что попал прямо в точку. Это была не главная ее мотивация. «Ты прав», — кивнула она. «Еще я хотела отомстить за своего брата, за отца Валеры». «Ну, конечно. Валеру ведь Владыкины усыновили после того, как его родителей убили по заказу. Но имена заказчиков мой младший брат не смог выяснить даже после того, как вступил в гильдию убийц». «Ты хотела, чтобы император помог найти тех, кто заказал их?» — спросил я. «Да», — кивнула мать, — «только по какой-то причине он до сих пор мне не сообщил этих имен. Хотя я, как и обещала, передавала ему всю информацию о том, что происходит в нашем доме». «Странное стечение обстоятельств. Уж у императора-то должно быть достаточно связей, чтобы докопаться до истины. Одно дело, если бы его эта тема не интересовала, но они с моей матерью заключили договор. Пожалуй, это я уже обсужу с ним лично. Еще один вопрос. Император не говорил, зачем ему вообще следить за нашей семьей?» — спросил я. «Я понимаю, что Владыкины — одна из самых могущественных семей в Российской империи, но все-таки неужто дело в обычном контроле сильных фигур?» «Он в чем-то нас подозревает», — прошептала она. «Но я не понимаю, в чем. И если бы я не передавала ему всю информацию, император бы применил более жестокие меры. Возможно, даже допросил бы нашего отца. А об этом бы очень быстро узнали другие дворяне, и его авторитет в любом случае был бы подорван». «Она не лжет, и в этом я уверен на 100%. «Я верю, что ты действовала во благо нашего рода», — улыбнулся я. «Спасибо, что откровенно говорила со мной. Но больше этих шпионских игр не будет. Дальше вопрос с императором я решу сам». Мать выдохнула и благодарно кивнула. Даже физически чувствовалось, как ей стало легче. Я только что снял с ее плеч груз, который она была вынуждена нести на себе уже очень давно. И переложить его было не на кого. Ни отцу, ни Роману рассказывать о ее взаимодействии с императором было нельзя. После мать передала мне конверт с приглашением во дворец. На следующее утро я встал на пару часов раньше, чтобы успеть переговорить с Валерой. Я знал, что мальчик будет меня ждать, поскольку он слышал наш с матерью разговор. От него в этом доме сложно что-то утаить. «Ты обязан узнать, кто их убил», — сказал он, как только я вошел в его комнату. «Эй», — нахмурился я, — «успокойся. Не стоит напоминать мне о моих обязанностях. Я сам прекрасно о них помню». «Прости», — паник Валера, — «я просто... Они ведь были моими родителями. Кто-то ведь должен за них отомстить». «Я с тобой полностью согласен, брат», — кивнул я. «Я выясню, кто и зачем это сделал. Но главный вопрос не кто их убил, а кто нанял убийц». «Кто их убил, я и так знаю», — вздохнул Валера. «Да ну», — удивился я, — «а чего ж ты молчал? Я бы уже давно с ним пообщался». «Пообщаться с ним ты уже не сможешь», — ответил брат. «Он мертв». «А вот с этим заявлением я бы поспорил. Мне что с живыми, что с мертвыми общаться одинаково нетрудно». «Погоди, но ты ведь еще месяц назад говорил мне, что до сих пор не знаешь, кто из твоей гильдии это сделал», — подметил я. «Верно, тогда я этого не знал. После того, как ты прижал верхушку гильдии убийц, они стали более уважительно ко мне относиться. И тогда я смог разговорить с нынешнего главу, Ворона». «А, этого крикливого идиота», — усмехнулся я. «И что же он тебе сказал?» «Что тот заказ выполнял предыдущий глава гильдии», — ответил Валера. «И кто-то вскоре после убийства моих родителей устранил его самого». «Любопытно», — задумался я. «Что ж, ладно. По крайней мере, одному человеку нам мстить уже не придется, если ты, конечно, не хочешь поиздеваться над его призраком». «Больно надо мне это», — махнул рукой Валера. «Я хочу знать имена заказчиков. Меня только это интересует». «В таком случае, Валера, я выясню, кто это сделал. Но ты должен дать мне обещание», — поставил условие я. «Сам лично ты никого убивать не будешь». «Костя, я не могу такого пообещать. Я ради этого учился в гильдии, чтобы...» «Нет», — перебил его я, — «теперь это моя задача. Поверь, месть не сделает тебе легче. Она только все усугубит». Валера ничего не ответил, но все же кивнул. Я покинул комнату брата, после чего заглянул к Софии. Ученица передала мне флешку, на которую были сброшены все отснятые в имении Шувалова доказательства готовящегося восстания. С этим компроматом я и отправился ко двору императора. По иронии, он находился не так уж далеко от той самой улочки, где мы с остальными членами моей теневой империи вели свои дела. Прямо у него под носом. На пути к тронному залу мне пришлось пройти через несколько уровней охраны. Поначалу меня пропускали после обычной проверки документов. Охранникам было достаточно лишь того факта, что я сын князя Владыкина. Однако на подходе к тронному залу проверки ожесточились. Кроме высланного императором приглашения, меня проверили множеством детекторов. Темную магию я давно научился умело скрывать, а вот пронести к императору флешку оказалось непросто. Но когда я прямо сообщил о том, что собираюсь передать информацию государственной важности, меня все же пропустили. И тогда я оказался в тронном зале. Правитель Российской империи ожидал меня, вопреки моим предположениям, не на троне. Вдоль правой стены стоял широкий стол, за которым сидел император, ведя переговоры со своим советником. Виктор Павлович Романов оказался высоким, стройным мужчиной с густыми усами и короткой бородкой. Мне хватило одного взгляда, чтобы понять, он и сам бывал на фронте. Крепкое телосложение, суровый взгляд и, что особенно примечательно, металлический протез вместо правой руки. «Ваше Величество», — поклонился я, остановившись в нескольких метрах от императора. «Константин Матвеевич», — улыбнулся он одним лишь уголком рта, — «рад, наконец, встретиться с будущим главой рода Владыкиных». Император что-то прошептал своему советнику, и тот спешно покинул зал. А вслед за ним из зала исчезла и вооруженная охрана. Я сразу понял, что это означает. Во-первых, император хочет поговорить со мной наедине. Во-вторых, он не боится нападения с моей стороны. Либо он мне доверяет, либо обладает достаточной магической силой, чтобы подавить любую атаку. И больше на правду походил второй вариант. «Присаживайтесь», — велел он, указав на стул, что располагался прямо напротив него. «Итак, Константин Матвеевич, хотел бы в первую очередь прояснить главный момент. Вы в курсе, зачем я вас позвал, или пока что не догадываетесь о причине нашей с вами личной встречи?» — спросил он. Романов оказался хорош в расстановке акцентов. Таким вопросом можно застать врасплох кого угодно. Если человек скрывает какую-то тайну, он сразу начнет переживать и выдаст себя императору с потрохами. «Я храню очень большую тайну. Я ведь строю свою собственную империю, внутри империи, которая принадлежит ему. Однако я не подал виду, что этот вопрос меня как-то задел, и сразу же перешел к делу. Во многом это очень удачное совпадение, Ваше Величество, поскольку я сам искал встречи с вами и узнал о вашем приглашении лишь вчера, когда мать сказала, что вы тоже хотите меня видеть. Этим заявлением я его точно заинтриговал. «Вот как!» — хмыкнул он. «В таком случае вы, должно быть, в курсе дел, которые я вел с вашей матерью». «В курсе», — кивнул я. «Но не спешите с выводами. Сама она ничего мне не рассказывала. Я разузнал об этом своими методами». «И что вы по этому поводу думаете, Константин Матвеевич?» — нахмурился он. «Думаю, что пора бы позволить женщине отдохнуть от шпионских игр и решить все вопросы строго между нами», — прямо сказал я. Императора могли задеть мои слова, но он лишь улыбнулся. «Чувствуется хватка», — заявил он. «Вы похожи на своего отца. Итак, Константин Матвеевич, я позвал вас, чтобы заручиться вашей поддержкой, чтобы вы послужили мне так же, как ранее служила мне ваша мать». «Мы все служим вам, Ваше Величество, вся Российская империя», — ответил я. «Но вы хотите, чтобы я тайно шпионил за остальными членами моей семьи, а это неуместно». «Что?» — удивился он. «Как это понимать?» «Я не моя мать, я будущий глава рода Владыкиных, как вы сами только что сказали. Поэтому я хочу знать, почему на мою семью легло столь пристальное внимание самого императора». «Потому что другие члены вашей семьи моего доверия не оправдали», — сурово просипел он. «О чем вы?» — нахмурился я. «О договоре, который я заключил с вашей матерью», — произнес император. «Она хотела выяснить, кто убил семью ее брата. Вы не догадываетесь, почему я не стал говорить ей, кто это сделал?» «Так вы уже знаете имена», — предположил я. «Нет, просто поиски убийц были прекращены, потому что в доме этой семьи были найдены доказательства их предательства. Они переписывались с врагами империи, собирались сбежать из страны. Какой мне смысл искать их убийц, если они выполнили работу за палачей?» Теперь все понятно. Родителей Валеры подозревали в измене, поэтому и на их смерть никто особого внимания не обратил. Вопрос только в том, правду ли донесли до императора те, кто осматривал этот дом. Так или иначе, из-за того, что они являлись нашими прямыми родственниками, а отец Валеры плотно взаимодействовал во всех делах с моим отцом, подозрение следом легло и на Владыкиных. «Ваше Величество, а вы уверены, что их самих никто не подставил?» — поинтересовался я. «Ведь такая вероятность существует, верно?» «Существует, но доказательств уже не найти», — ответил он. «Мои тайные агенты добрались даже до гильдии убийц, но выяснили, что о заказчиках ничего не известно. А тот, кто убил членов вашей семьи, и сам уже мертв. И все ответы на вопросы он унес с собой в могилу». «А что, если я скажу вам, что смогу докопаться до правды?» — спросил я. «Даже если и сможете, Константин Матвеевич, с чего бы мне вам верить?» — пожал плечами император. «Даже правдивость писем вашей матери проверялась моим агентом». «Речь сейчас идет о нашем главном дворецком Прохоре. Однако мне было что ответить императору, чтобы он изменил свое мнение». «У меня есть для вас кое-что», — улыбнулся я. «Я ведь сказал, что сам искал с вами встречи, помните?» «Так вот, я принес вам информацию о тех, кто готовит восстание. Имена, лица, титулы. И все они на этой флешке. Я достал из-за пазухи флеш-накопитель с компроматом на Шувалова и его приближенных». Император тут же щелкнул механическими пальцами своего магического протеза, и одна из дверей тронного зала распахнулась. К нам подошел советник, с которым император разговаривал ранее. «Проверьте информацию, которую принес нам княжич Владыкин незамедлительно», — произнес император, а я передал в руки слуги флешку. Как только изучите содержимое, сразу же пришли его по закрытой связи на мой личный телефон. Есть, ваше высочество, поклонился советник и вновь оставил нас наедине. Не беспокойтесь, долго ждать не придется, улыбнулся император. Если то, что вы сказали, действительно окажется правдой, что ж, значит, я вас не ошибся. Не ошиблись? Переспросил я. Мне доложили, что вы проявили себя героически на фронте, хоть и не входили в состав войск своего отца. Это заставило меня задуматься о том, что я могу вам доверять. Но ни о каком доверии не могло идти речи, пока не состоится наш личный разговор. Он склонен подозревать всех вокруг, и в этом плане я императора понять могу. За то короткое время, что я успел провести в современной Российской империи, мне на каждом шагу встречались изменщики и предатели Родины. Эта страна вот-вот затрещит по швам. Логично, что Романов проверяет каждого. Но сейчас моя задача — отвести его подозрения от своей семьи. «Я участвовал всего в паре битв», — подметил я. «А мой отец прошел через тысячи сражений. Он настоящий герой. Так почему вы не можете ему довериться?» «Потому что вокруг него уже сплетен очень плотный клубок самых различных связей с другими дворянами», — ответил император. «Вы же еще не успели таковыми разжиться, Константин Матвеевич». «Вы подозреваете, что в окружении отца есть предатели?» «Верно». «Вы не ошибаетесь, их там очень много», — усмехнулся я. «И скоро вы узнаете, что мой отец не имеет к ним никакого отношения». В этот момент личный телефон императора пропищал. Романов, прищурившись, взглянул на его экран. Я услышал знакомые голоса. Император просматривал отрывки из видео, которые его советник уже успел извлечь с моей флешки. Я терпеливо ждал, когда он досмотрит все до самого конца. Там звучало много имен, обсуждалась куча заговоров. И, что самое главное, несколько графов, в частности Платицын, не раз упомянули, что мой отец мешается им. И что они возлагают надежды, что его сын Константин окажется более сговорчивым. «Будь я проклят!» — не удержался император. «Кругом одни предатели! На каждом шагу!» Я не стал сразу же бросаться с упреками о том, что мою семью оклеветали почем зря. Дождался, пока император не заговорит со мной самостоятельно. «Передать эту информацию лично мне в руки — это очень мудрое решение с вашей стороны, Константин Матвеевич», — заключил он. «Вы меня убедили. Можете не сомневаться, все эти люди, которые промелькнули на этих записях, будут допрошены, и каждый понесет наказание. Вы доказали мне, что я могу вам доверять, но это сути не меняет. За дальними родственниками рода Владыкиных до сих пор числится преступление. Измена. А если я очищу их имена, вы перестанете навязывать мне шпионаж за членами своей семьи?» — спросил я. «Не уверен, что вы сможете это сделать. Но я даю вам неделю», — сообщил император. «Если за этот срок вы сможете доказать мне обратное, то обвинения спокойных будут сняты, а Владыкиных я буду считать самым близким к себе родом». А это о многом говорит. Похоже, он уже совсем никому не может доверять. «Мне понадобится меньше недели, ваше величество», — произнес я. «А пока, если наши темы для разговора исчерпаны, вы разрешите мне быть свободным». «У меня остался только один вопрос, Константин Матвеевич», — поднял металлический указательный палец император. «Я знаю, что вы запечатанный темный маг, который состоит на учете в бюро». «Не сомневаюсь, что вы это знаете. Я этого и не скрываю», — ответил я. «Но агенты бюро не раз докладывали мне, что доверять нельзя никому из темных, в том числе и запечатанным. Понимаете, о чем я?» «Хотите сказать, что все равно продолжаете сомневаться в моей преданности нашему государству?» — предположил я. «Нет, но у вас всего один шанс доказать мне обратное. Разыщите информацию о погибших родственниках. Если выяснится, что вы здесь оказались правы, мне придется пересмотреть, как относиться к официальным данным бюро, потому что предают меня отнюдь незапечатанные». И завершение разговора прошло именно так, как я и планировал. Не было сомнений, что император знает о том, что на меня ставили печать. Но помощь запечатанного может в корне изменить отношение государя к темным магам в целом. А если учесть, что по возвращении с войны мой отец поднимет вопрос о том, чтобы разрешить темным участвовать в боевых действиях? Что ж, теперь только от меня зависит, как сильно изменится эта страна в ближайшие годы. Я попрощался с императором и покинул его дворец. Как ни странно, после состоявшегося разговора мне стало жаль Елизавету Плотицыну. Характер у этой девушки еще тот, но она однажды спасла моего отца от гибели, когда сообщила мне о готовящемся покушении. Ей придется многое пережить, когда ее отца, графа Плотицына, заставят поплатиться за участие в готовящемся восстании. Нужно будет позаботиться о том, чтобы она получила всю необходимую помощь. Забота о вассалах — это важная часть обязанностей любого дворянина. Все-таки Елизаветы не было на том собрании, и своими действиями лично мне она уже доказала, что в ее преданности можно не сомневаться. Как только я вернулся домой, я коротко объяснил матери, что теперь я напрямую общаюсь с императором, и она может навсегда забыть о своих старых обязанностях. Похоже, она до последнего не верила, что это возможно, а потому бросилась меня обнимать, безостановочно повторяя слова благодарности. Когда уставшая мать, успокоив нервы и выпив вина, направилась отдыхать, я зашел в комнату Валеры. «Пойдем со мной», — коротко сказал я брату. «Куда?» — не понял он. «Будем докапываться до истины. Ситуация с твоими родителями куда сложнее, чем я думал», — объяснил я. «Ты же сказал, что не позволишь мне мстить», — подметил Валера. «Мстить не позволю. А вот помочь мне довести дело до конца — это вопрос совсем другой». Мы с Валерой покинули особняк Владыкиных. Я уже вызвал своего личного водителя Захара, и через пару минут он должен был нас подобрать. «Куда мы едем?» — спросил Валера. «Сам не знаю», — рассмеялся я. «Но после одного звонка мы этот вопрос проясним». Я набрал номер Ворона, главы гильдии убийц. «Слушаю», — хриплым голосом ответил он. «Здравствуй, Ворон», — произнес я. «Помнишь меня?» «Тебя трудно забыть, княжич Владыкин», — ответил он. «Чего хотел? Сделать заказ?» «Нет. Рассказывай, где похоронен предыдущий глава гильдии убийц». «Зачем?» «Мне нужно с ним потолковать».